Год третий. Кратковременные дожди. Глава 24. Бенни. Арвид родился в августе. Поженились мы в октябре, и за все это время Дезире ни разу не перекатилась на мою половину кровати. Иногда я лежал и, затаив дыхание, ждал, что это случится, когда она неспокойно ворочалась в постели. Но заканчивалось все тем, что она вытаскивала Арвида из люльки и прижимала его к груди. Даже в нашу брачную ночь ничего не произошло. Только в щечку поцеловала. Могли бы с таким же успехом в кино сходить. Само собой, она тут же взяла декрет о том, чтобы мне сидеть с ребенком и речи быть не могло, это даже она поняла. Как-то утром прихожу из коровника, смотрю. Она соорудила роскошный английский завтрак с омлетом, беконом, фасолью, тостами, с мармеладом и всеми делами. Причем сама сидит и грызет какой-то жалкий салатный лист. Она тогда пыталась прийти в форму после родов. Зато я уж отдал должное ее стараниям. С тех пор это вошло в привычку. Огромный шведский стол по выходным и горячий завтрак по будням. Плюс обед и ужин. Комбинезон теперь налезал на меня с трудом, и мне казалось, что я очутился в раю. Мать-то ограничивалась кашей с кофе. По пятницам непременно выходил рябиновый листок, и это был самый настоящий праздник. Дезире снимала Арвида во всех мыслимых и немыслимых ракурсах, тайком фотографировала меня в коровнике, а потом сочиняла смешные подписи. Она покупала мне пару банок крепкого пива и готовила что-нибудь вкусненькое к ужину. Как правило, что-то такое, что я ей выговорить не мог. Энергия из нее так и била ключом. И она придумала себе кучу новых занятий, которые раньше ей бы и в голову не пришли. Она начала собирать бруснику. Правда, удовольствоваться брусничным вареньем было для нее слишком просто, поэтому она готовила из нее нечто с мудреным названием «брусничная чатни», напоминавшая на вкус микстуру от кашля. Она пекла пироги с черникой и черной смородиной из собственного сада. Вкусные, но чертовски кислые, потому что сахар — это зло. Она научилась разделывать и фасовать мясо и заказала семена для грядки с зеленью. Она ревностно прочитывала первую часть журнала «Сельская жизнь», словно Библию, и даже подумывала начать вязать варежки. Я ее хвалил, добавляя, что не понимаю, когда она все успевает. Раньше-то она вообще ничего такого не умела. «Видать, это у вас в крови», — ухмылялся я. «Заведете мальца и давай вышивать и печь булочки с корицей». Я отдавал себе отчет, что рискую перегнуть палку. Она косилась на меня, зная, что это не просто шутка. Я ведь и сам немного в это верил. Меня вот, к примеру, в жизни вязать не заставишь. «Неужели ты думаешь, что образованному человеку сложно осилить поваренную книгу?» — отвечала она. «И как ты не понимаешь, что раз уж у тебя нет возможности реализовать себя в профессиональном плане, то хочется хотя бы чего-то достичь на домашнем фронте? Могу поспорить, что когда тебе удается пропахать прямую борозду или там аккуратно сложить свои тюки сена, ты получаешь от этого такое же удовлетворение, что и я, когда глажу занавески или замораживаю свежую выпечку про запас. Мы отлично справились со своей работой и хотим, чтобы это ценили другие». «Как ни странно, традиционное разделение ролей мне по душе», призналась она в другой раз. «Сложно не поддаться искушению. Ты выполняешь всю тяжелую, грязную работу, а потом приходишь домой, я сдываю с тебя пылинки и... Мы оба довольны друг другом. Тем более, пока Арвид лежит там, где его положат, и мне не нужно каждый день ездить на работу. Ты хоть понимаешь, что мы живем в иллюзорном мире, в раю для дураков? По крайней мере, до лета. Вот тогда пойдут другие пироги». Да, мы оба знали, что ей опять придется выйти на полную ставку, чтобы мы могли свести концы с концами. Дела в усадьбе шли не ахти. Канитель с евросоюзной дотацией сожрала всю небольшую прибыль. Но мы выстояли. А когда Арвид начал ползать, тут и шведский стол заметно оскудел. Лишь одна маленькая тучка омрачала наш безоблачный горизонт. Крохотное облачко, которое, хотелось бы верить, тоже скоро исчезнет. Правда, всегда оставался риск, что эта тучка — предвестник надвигающегося холодного фронта. Мы почти друг с другом не спали с тех пор, как родился Арвид. По крайней мере, как следует. Ладно, положим, время от времени мы все же прилежно исполняли супружеский долг, примерно как с Анитой в те разы, когда она до себя допускала. Даже не знаю, от кого это зависело. Иногда мне казалось, что все дело в том, что перед ее ночной рубашкой зачастую колом стоял от засохшего молока. Ничего не скажешь, сексуально. В такие вечера она была для меня матерью и только. Переспать с ней казалось бы инцестом чистой воды. Когда же я был в духе, она только покорно шла на поводу, безо всяких там обычных штучек с постанованиями и причитаниями. Мне никак не удавалось ее завести. А иной раз и без Арвида не обходилось. Это Этот чертенок явно из кожи вон лез, чтобы предотвратить появление братика или сестренки. Он как чуял. Когда один из нас хоть на сантиметр пододвигался к другому, тут же открывал свой маленький ротик и начинал реветь белугой. Дезире, конечно же, давала ему грудь, и они мирно засыпали. А я лежал и жалел себя. Завтраки завтраками. Но все же...